Глава 19. Денис. Как только мы входим в квартиру, Эля наклоняется к Дане и щелкает его по носу. «Привет, карапуз! С выздоровлением тебя!» Она выпрямляется, приветливо улыбается Анне и с теплотой в голосе произносит. «Добро пожаловать домой!» — подмигивает она. Пока Аня с сыном раздеваются, мы с Элей берем сумки и несем их в комнату. А как только Эля открывает дверь, я резко застываю на пороге. «Взгляни, какая здесь красота!» — шепчет она, приложив сомкнутые ладони к губам. Я разглядываю пол, усыпанный яркими воздушными шарами, и гирлянду, висящую на стене. «Добро пожаловать домой», написано большими разноцветными буквами. В шоке от увиденного медленно перевожу взгляд на Элю. «Когда ты успела все это устроить?» «Хотела сделать сюрприз», — скромно улыбается она и, войдя в комнату, ставит на пол сумку. «Ох, думала, не успею. Хорошо, что Вера Михайловна помогла». «Вот это вы молодцы!» — протягиваю я. «Неожиданно!» Тоже прохожу в комнату, ставлю на пол сумку, разворачиваюсь к Эле и с большой благодарностью смотрю в родные ясные глаза. «Спасибо, солнце мое! Ты даже не представляешь, как мне сейчас важна твоя поддержка!» Тихо произношу я и, наклонив голову, нежно целую ее мягкие губы. «Я всегда рядом, ты же знаешь», — шепчет Эля и проводит теплой ладонью по моей небритой щеке. «Колючка ты мой», — хохочет она, вытирая с моих губ следы от красной помады. В этот момент из коридора слышится голос нашей домработницы Веры Михайловны, а спустя пару секунд она входит в комнату с Даней на руках. «Вот кто к нам пришел». Вера Михайловна треплет Даню за щеку и, смеясь, ставит его на пол. «Хозяин пожаловал». Даня застыл на месте. Смотрит то на меня, то на Элю, то на Веру Михайловну. Я приседаю на корточке, беру желтый шарик. «Смотри, сколько шариков надули для тебя тети! Лови скорее!» И подбрасываю шарик вверх. На лице сына появляется улыбка, а уже через пару секунд шарик отскакивает от его ноги. «Футболист растет», — смеется Вера Михайловна и умиленно смотрит на Даню. «Прям как мой внучок, ей-богу». Замечаю, как из ванной комнаты выходит Аня. Она робко шагает по коридору, разглядывая картины на стенах, а, дойдя до комнаты, раскрывает рот. «Это наши хоромы?» — удивляется она. Медленно переводит взгляд на кровать, вскидывает брови и хохочет на всю комнату. «В ней несложно и потеряться». «Ань, мы решили разделить комнату на две части», — вставая с пола, говорю я. «Здесь зона спальни со всеми удобствами». Подойдя к шкафу-купе, стоявшему посреди комнаты, раздвигаю зеркальные двери. «Сюда можете поместить свою одежду. Туда...» Я киваю на комод. «Можете разложить вещи Дани, а там...» Только собираюсь показать ей зону за шкафом, как Эля недовольно вздыхает. «Денис, ну перестань, милый!» — хмурит брови Эля. И с широкой улыбкой поворачивается к Анне. «Анна сама решит, что и куда разложить, верно? Мы, девушки, любим обустраивать свои гнездышки без посторонней помощи», — хитро подмигивает она. «А теперь пойдем в...» Эля резко замолкает, как будто ляпнула что-то не то. «Извини, я не уточнила. Не против, если мы перейдем на «ты»?» «Конечно», — пожимает плечами Анна. «Супер!» Эля наклоняется к ее уху и прикрывает ладонью губы. «Знала бы ты, как мне надоело это выканье на работе!» Закатывает она глаза и неожиданно берет Анну за руку. «Идем скорее, и я покажу тебе самое интересное». Девушки заходят за шкаф, я подхватываю Даню на руки и спешу за ними. «Ну, а здесь у нас игровая зона», — торжественно сообщает Эля. и глаза Анны становятся размером с блюдца. «Вот это да!» — вздыхает она, глядя на манеж и гору игрушек, расставленных на ковре с изображением дороги. «Здорово, правда?» — быстро хлопает в ладоши Эля. «Взгляни на занавески, их я выбирала». Еще 3 дня назад здесь была обычная комната для гостей. А теперь она превратилась в спальню-детскую, в которой есть все необходимое для матери и ребенка. Мы с Богданом и Ромой потрудились тут на славу. Передвинули шкаф, поставив его посреди комнаты, чтобы отделить зоны. Принесли из другой комнаты комод и по совету Элли поменяли шторы. Предыдущие были слишком мрачные. А теперь здесь висят шторы с веселым принтом. Точно не знаю, из какого мультика на них герои, но, думаю, Дане они понравятся. «Данилка, ты только посмотри, как здесь чудесно!» — восклицает Аня. «Теперь он отсюда сутками не будет вылезать», — смеется она. Эля подходит к лошадке-качалке, раскачивает ее. «Хочешь покататься?» — спрашивает она Даню. И, взяв его на руки, усаживает в мягкое кресло. «Ух!» — улыбается Эля. «Поскакали!» Я смотрю на радостное лицо сына, затем на Элю, которая играет с ним словно с родным ребенком. Перевожу взгляд на Анну, которая с восторгом разглядывает все вокруг. И почему-то в этот момент осознаю — я счастлив. Я безумно счастлив. Сын дома. И с его появлением здесь, кажется, изменилось абсолютно все. Впервые за столько лет в этих стенах слышится детский смех, звенят игрушки, ходят по полу роботы и ездят машинки. Да и вообще, сразу стало как-то уютнее, что ли. «Денис Алексеевич, стол накрыт. Пойдемте», — заглядывает за шкаф Вера Михайловна. «Да, идемте. Я так голоден, что готов съесть слона». Мы расположились в гостиной, за большим овальным столом. Аня держит Даню на коленках, пытается подуть в ложку с супом, и ей это едва удается. Даня за каких-то пару секунд успевает стащить со стола салфетку, сунуть ее в рот, и теперь старательно пытается дотянуться до мандарина. И только сейчас до меня доходит. «Вот что я забыл купить!» — хлопаю себя по лбу. «Детский стул!» «Ничего страшного», — уверяет Аня и отодвигает подальше от сына вазу с фруктами. Я встаю из-за стола, переставляю к себе Дани на тарелке и забираю его у Ани. «Я его покормлю, а вы поешьте, иначе все остынет». У меня на руках Даня сидит смирно. С великим удовольствием уплетает суп, одновременно мешает руками пюре. «Эль, мясо ты готовила?» Я киваю на блюдо с красиво оформленными стейками и узнаю в нем Элин почерк. «Естественно, это же мое фирменное», — гордо отвечает она и поворачивается к Ане. «Ань, попробуй. Это по итальянскому рецепту». «Обязательно», — скромно улыбается Аня, и в этот момент на ее коленке прыгает кот. Она, не шевелясь, смотрит на Шера с таким испугом, словно у нее на коленях граната. Громко проглатывает еду, поднимает на меня встревоженный взгляд. «У Дани сильная аллергия на шерсть. У него появляются пятна, краснеют глаза, он чихает», — заикаясь, тараторит она. «А еще, когда он обнимается с котом моей бабушки, у него отек глаз». «Вера Михайловна, унесите, пожалуйста, кота в спальню и закройте его там», — велю я. «Раз так, то...» Я в замешательстве смотрю на Элю и даже не знаю, что сказать. «В общем, мы обязательно что-нибудь придумаем». «Что именно?» — сдержанно произносит Эля и смотрит на меня в упор. «Выкинем кота на улицу?» «Эль, здоровье ребенка важнее кота. Можем отвезти его к Гольцевым. Помнишь, они спрашивали контакты заводчиков, у которых мы брали Шера?» Я не успеваю договорить, как Эля перебивает. «Разве нет лекарств от аллергии?» Она разводит руками. Ее глаза становятся мокрыми. Как я без Шера, Денис? Ты же знаешь, что я без ума от него. Лекарства не помогут. Антигистаминные лишь уменьшают симптомы аллергической реакции. С сожалением вздыхает Таня. Даня не сможет жить в одном доме с котом. Простите, мне правда очень-очень жаль. Она жалобно смотрит на нас по очереди, опускает взгляд. Эля, дрожащей рукой, касается лба, поджимает губы, по ее щеке скатывается слеза. Знаю, она души не чает в нашем британце. И мне тоже очень жаль, что любимой придется с ним расстаться. Но другого выхода у нас нет. Прижимаю крепче Даню, протягиваю Эле свободную руку. Солнце, прости, но сейчас так нужно. Эля шмыгает носом, вставая со стула. Бегло жмет мою руку и выходит из-за стола. «Простите, я чуть позже поем», — сдавленно произносит она и выбегает из кухни. «Неудобно, что так вышло», — отчаянно глядя на меня, говорит Таня. «Ничего страшного», — пытаюсь улыбнуться я. «Эля все поймет, поверьте». Оставив Аню с сыном дома, мы с Элей отправляемся в отель. За эту неделю я почти не бывал там. Дел накопилось столько, что будем разгребать еще не один день. Всю дорогу Эля плачет. Покрасневшими глазами смотрит на телефоне фотографии с Шером, гладит экран. «Не могу поверить, что завтра я с тобой расстанусь», — целует она экран. «Так привыкла к тебе, мой пушистик!» Скривив лицо, пищит Эля, и по ее щекам снова катятся слезы. «Малыш, мы же с тобой все обсудили. Ему будет хорошо у Гольцевых», остановившись на светофоре, обещаю я и беру ее за руку. «Когда на кону стоят здоровье ребенка и кот, мы же оба понимаем, что нужно выбрать первое, верно?» «Ага», всхлипывает она и резко поднимает на меня мокрый взгляд. «Мы ведь будем его навещать, да?» «Конечно», — решительно киваю я, — «хоть каждый день». Ободряюще хлопаю ее по коленке и трогаюсь на зеленый свет. «А хочешь, заведем рыбок?» Эля смеется сквозь слезы. «Они не пушистые и не урчат, когда чешут по спинке», — голосом обиженного ребенка изрекает она. «Тогда попугая», — восклицаю я, — «говорящего, м?» «Все, хватит на эту тему, а не то сейчас снова расплачусь». На работе творится дурдом. Кипа бумаг, свалившихся на меня, как снег на голову, миллион накопившихся вопросов моих подчиненных, и вдобавок ко всему этому, сегодня в отель заселилась американская рок-группа. У входа столпилась толпа их фанатов, а сами музыканты, изрядно напившись, устроили концерт прямо в ресторане отеля. Службе охраны потребовалось немало усилий, чтобы отправить их по номерам. Я дождался, пока все утихнет, проконтролировал, как убрали после веселых гостей зал ресторана, и только тогда мы с Элей отправились домой. Уставшие и измотанные, мы поднимаемся на этаж, я тихонько открываю дверь и уже с порога понимаю, Даня еще не спит. Из комнаты на всю квартиру слышится его визг и смех Ани. Я торопливо снимаю куртку и ботинки, бегу в комнаты. «Денис, может, хотя бы руки помоешь?» — раздается недовольный голос Эли. И, сменив тон на более мягкий, добавляет. «Ну, ты же к ребенку идешь все-таки». Выйдя из ванной, стучусь в комнату. «Входите!» — кричит Анна. Открыв дверь, невольно задерживаю на ней взгляд. Впервые вижу ее в домашнем халате и тапочках. Даня, радостно взвизгнув, отвлекает меня, и я подбегаю к кровати, хватаю его на руки. «И кто здесь еще не спит?» — подкидываю сына вверх. «А, баловень?» «Ань, как прошел день?» — раздается за спиной голос Эли. «Освоились тут?» «Да», — бодро улыбается Аня. Весь день изучали новые игрушки. Даньке так понравился манеж, что он там полдня кувыркался вверх ногами. Еле вытащила, смеется она. «Ох, непоседа!» — смешным голосом говорит Эля и берет Даню за кончик носа. «Сколько я с такими проказниками нянчилась, ты бы знал!» «А вы... То есть ты раньше работала с детьми?» — спрашивает Аня. Эля присаживается на край кровати. Печально вздыхает. «У меня в Италии младший брат и сестра, и я с детства их...» В этот момент меня отвлекает срочный звонок. Выхожу из комнаты, оставив девушек за разговорами. Располагаюсь на диване в гостиной и около 5 минут обсуждаю со своим замом поставщиков мебели. «Да, давай так и поступим», — заключаю я. «Диваны закажем у этих, а кровати выгоднее взять у тех, что ты предложил». Я не успеваю договорить, как тишину квартиры разрезает громкий плач Дани. Сбросив вызов, вскакиваю с дивана, сломя голову, лечу в комнату и застаю картину. Эля держит на руках Даню, вся дрожит, а Аня смотрит на меня глазами, полными страха. «Денис! Она ударила его! Она его шлепнула!» — быстро дыша говорит Эля и пятится от Ани в сторону. «Неправда!» — прикрикивает Аня. — «Это не так, я...» «Дай мне ребенка». Я подлетаю к Эле, забираю у нее Даню, прижимаю его к себе. «Тише, тише». Глажу его по спине и в это время сверлю Аню взглядом. Она прикладывает руку к груди, испуганно мотает головой. «Денис, честное слово, я никогда не подниму руку на своего ребенка. Поверьте, я не трогала Даню, он заплакал». «Сейчас узнаем, из-за чего он заплакал». Строго смотрю на нее. «Забыл сказать, что в игровой комнате установлена камера, чтобы следить за ним, когда будем оставлять одного». Снимаю телефон с блокировки. Захожу в приложение, ищу видео и отматываю его на 2 минуты назад.